Глава 38. Арнат, подойди-ка, Меандра, поближе, сядь около меня. Я вижу, ты плакала. Меандра, ты знаешь, почему, отец? Мне сказали, что я должна буду теперь жить в другой части города. Арнат, да, как и все дети с определенного возраста, таков обычай. Он даст тебе новые возможности молитвы и понимания. Меандра, ну зачем вообще перемещаться? На рынке и на улицах я видела горожан, которые вечно стоят на одном месте. Арнат, это больные люди. Их надо жалеть, не осуждая. Они думают, что измерения, в которых мы живем, иллюзорны. И поэтому отказываются делать даже малейшие движения. Меандра, Платон говорит, что мы похожи на них, потому что редко выходим за городские стены. Арнат. Платон много чего говорит, Меандра. Он не во всем прав. Мы потому не выходим из города, что для этого нет причин. Здесь наше сообщество. Свет вокруг нас — это свет человеческой заботы. Он и есть жизнь. Зачем нам выходить вовне? Туда, где мы можем только устать, истощиться. Меандра. Но Платон... Арнат. Ох, опять... Меандра. Платон говорит, что мы должны учиться сомнению, учиться ставить все под вопрос. Я слушала его у ворот епископа. Бишопсгейт, ворота епископа, ворота лондонского Сити, снесенные в 1760 году. Примечание переводчика. «Когда я был малолетним, как вы, меня однажды отвели на Ламбетский луг посмотреть на ягнят. Название лондонского района «Ламбет», по одной из версий, этимологически связано со словом «лэмб» — «ягненок», примечание переводчика. «Взгляни на них, Платон», — сказал мне наставник. «Взгляни, как они резвятся и скачут». «Зачем это они?» — спросил я. «Затем, что ягнята резвились и скакали всегда. Они избраны, чтобы осуществиться в пределах своей формы, и знают это, и радуются этому. Бери с них пример, малыш Платон». Согласился я или нет, как вы думаете? Я такого же маленького росточка, как вы. Я признаю это. Как я могу это отрицать, если, говоря с горожанами, мне приходится отступать и поднимать голову? Смейтесь, если хотите. Я и сам частенько смеюсь. Мне радостно сознавать, что я другой. Когда я был ребенком, мать учила меня никогда не соглашаться с чужими мнениями, не разобравшись в них со всей тщательностью. «Ты мал потому, — сказала она мне, — что избран видеть все с другой точки. И вместо того, чтобы усваивать уроки, которые желали преподать мне другие, я принялся изучать себя». Я хотел найти правду, которая была бы правдой для меня одного. Понимаете вы меня? Вот древняя монета. Подойдите поближе, взгляните. Он переложил ее в левую ладонь и потер одну ладонь о другую. Она по-прежнему там, куда я ее положил? Конечно, говорите вы. А вот и нет. Пропала. Она в моей правой ладони. А ведь детей считают очень наблюдательными. Единственное, что я хочу вам внушить, что нет ничего несомненного. Не принимайте ничего на веру. Обращайтесь к наставникам с вопросами. Спросите их, как я могу знать с уверенностью, для какого существования я избран. Арнат, вот значит, что он вам говорит. Меандра. Он ведет себя с нами, как со взрослыми, пускается в рассуждение. Почему сон считается священным состоянием? Потому, утверждаете вы, что это разновидность молитвы. Но отчего тогда мой сон такой прерывистый? А потом возражает нам. Ждать, бездействовать — это разновидность молитвы. Так вас учили, да? Но что, если наоборот молитва, отправление культа, разновидность ожидания. Ожидание чего? Иногда даже высмеивает нас. Вам говорили о городе нерожденных детей, но вы не знаете, где он находится. Из этого города явились мы все, но его местоположение вас не интересует. Сведения о нем могут нарушить глубинный покой вашего бытия. Так, кажется, говорится. Да? Глубинный покой бытия. Но я вам вот что скажу. В доме происхождения, стоящем за городской стеной недалеко от нее, младенцы, рождаясь в наш мир, кричат и корчатся. Скажите мне, почему? Арнат, не надо слушать его, Меандра. Лучше держаться от него подальше. Мне тут кое-что стало известно. Оказывается, его отдали под суд. Меандра, тем хуже для нас.